Нацу, Джим подошел к нам и положил руку мне на голову, ероша волосы. Он прав. Как бы тяжело это ни было, надо признать, что иного выбора нет. Он тяжело вздохнул. Пусть мы не спасем этих людей, но убережем всех остальных. Это будет нашим искуплением. Брат прикрыл глаза в бессильной ярости и наверняка хотел что-нибудь сломать, но в его руках был лишь я. Он медленно выдохнул невозможно горячий воздух и едва заметно кивнул. Он не принял наш план, ни разумом, ни сердцем, однако согласился действовать. Пусть Нацу никогда не был силен в продумывании стратегий, но даже он должен был понять весь ужас ситуации и сделать выбор. Собственно, это уже произошло, когда в катакомбах он велел Джиму их телепортировать, а не затаиться, чтобы попытаться вытащить пленников. Конечно, та ситуация требовала быстрых и решительных действий, но все же, в любом случае, мой план не нравился никому из нас, однако оставался лучшим, что у нас было. «Уходите с рассветом», — мысленно сказал Джим спустя минуту молчания. «Я сейчас же доложу обстановку всем нашим, и мы останемся следить за городом». «Хорошо», — я кивнул, тоже переключаясь на телепатию. «Будьте осторожны». Джим резко кивнул и исчез. Я прикрыл глаза и тут же увидел перед внутренним взором измученных людей, которым была уготована одна участь – мучительная смерть. Разум мгновенно подкинул сотню подобных вариантов, расписав их во всех красках так, что меня замутило. Иногда я ненавидел свое ускоренное мышление. Чтобы отвлечься, я взглянул на Нацу, но его лицо показалось восковой маской. Он злился, но держал это так глубоко внутри, насколько это было возможно. Уверен, его разрывало изнутри от желания спасти пленников, поэтому во мне до сих пор оставалось семя сомнения, что он так не поступит. Нацу вполне мог рвануть в катакомбы, убедившись, что я уснул. Однако я не собирался давать ему ни шанса. Ради его же блага, несколько минут мы простояли в тишине темной комнаты, а затем, не сговариваясь, пошли собирать вещи. Рассвет должен был наступить через пару часов, и нам сразу надлежало покинуть город. Я припомнил расписание поездов до Клевера и сказал брату, что мы отправимся на первом же. Он только кивнул. Оставшееся время мы провели в полной тишине, прерываемой лишь приглушенными криками, доносящимися из-под земли. Несмотря на то, что мы устали и хотели спать, никто не смыкал глаз. Нацу угрюмо смотрел в окно и сжимал кулаки, а я забрался в кресло и вновь прокручивал в голове наш разговор. Или ссору. Я не замечал этого, но действительно стал жестче, как и сказала Шарли. Попади мы в такую ситуацию каких-нибудь полгода назад, я бы в лепешку расшибся, но вытащил бы тех людей. Но не сейчас. Эдолас закалил меня, ожесточил и покрыл шрамами. Я стал больше слушать холодный расчет, чем сердце, ведь в том мире кое-кто разбил мне его. Блокировка эмоций так хорошо показала себя, что, возможно, я стал инстинктивно использовать ее в критических ситуациях. Я, не дрогнув, решил вырубить Нацу, только бы он не полез под землю, однако, к счастью, опомнился в последний момент. Без сомнений, очень удобно было продумывать стратегии, не отвлекаясь на чувства, но, не превращало ли это меня в бездушную куклу, нацеленную исключительно на победу? «Рассвет», — угрюмо сказал Нацу. «Уходим», — кивнул я. Мы взяли вещи и покинули гостиницу. От Нацу исходили волны жара, а взгляд резал, точно один из клинков Эльзы. Я опустил голову и протянул руку, осторожно касаясь его пальцев. Брат едва заметно вздрогнул, ведь в отличие от него, почти пылающего, мои ладони были ужасно холодными. Я не смело поднял на него взгляд, и он тяжело вздохнул, крепко беря меня за руку. «Прости», — шепнул я. «За что?» — он глядел ровно перед собой. «За план, который я придумал. Мне правда жаль», — мой голос задрожал. «Прекрати», — Нацу остановился и присел около меня. «Я злюсь вовсе не на тебя. Я злюсь на себя, потому что ничего не смог сделать и даже сейчас ничего не могу. Ты правильно сказал, что нужно идти к дедуле. Возможно, если будем действовать быстро, еще сможем спасти тех людей». Я только кивнул, прекрасно понимая, что мы никого не успеем спасти. Нацу обнял меня, согревая теплом своего тела, и криво улыбнулся. Он верил в лучшие, а я готовился к худшему. Культ вернулся. Часть 3. Глава 23. Совет мастеров. Мы прибыли в Клевер и сразу направились к залу собраний. Нацу все еще был очень угрюмым, а меня разрывало от чувства вины и ужаса полученной информации. Я успел прокрутить в голове столько вариантов действий культа, что становилось страшно. А еще внезапно в разум врезалась мысль, от которой по спине пробежали мурашки. Что, если под Магнолией тоже скрывались катакомбы, полные культистов? Я не делился с Нацу своими опасениями, но, кажется, он сам думал о подобном, поэтому мы, не сговариваясь, ускоряли шаг. В итоге, к залу собраний мы прибежали и, к счастью, сразу заметили наших. Похоже, они только прибыли. «Мастер!» — крикнул я, привлекая внимание, и рванул к нему. «Нацу! Хтпи!» — удивился он. «В чем дело? Почему вы так напуганы?» Мастер мгновенно стал серьезен, а Юки и Аки, которые в этот раз сопровождали его, напряглись, будто собираясь отражать атаку. Я уже набрал в грудь воздуха, чтобы вывалить собранную информацию, но вдруг Нацу закрыл мне рот ладонью. Я непонимающе обернулся, и он кивнул на зал собраний. Мне захотелось удариться головой о стену, ведь я чуть не закричал о культе прямо на улице, где любой мог это услышать. Намек понял не только я, но и мастер. Он махнул рукой, и мы последовали за ним в здание. Пока там собрались не все участники собрания, оставалось немного времени, чтобы обменяться информацией. Мастер провел нас в один из кабинетов и накрепко закрыл дверь. Юки и Аки остались снаружи, чтобы следить за обстановкой. «В чем дело?» Мастер сложил руки на груди и нахмурился. «Мы нашли культ», — резко выпалил я. «В Камелии. Под землей у них расположена база. Нацу и Джим успели немного изучить ее. Я сейчас покажу вам воспоминания». Мастер подавился воздухом, но кивнул. Чуть дрогнувшей рукой я вывел перед собой экран архива и передал не только воспоминания Нацу, но и наш последующий разговор, а также вложил свои догадки насчет того, зачем все это понадобилось. Мастер неподвижно просидел порядка 5 минут, обдумывая полученную информацию. Я лишь однажды видел его настолько сосредоточенным и задумчивым, когда Джим едва не погиб. И это было вполне объяснимо, ведь даже мы с Нацу до сих пор не могли прийти в себя после увиденного. И если брата зацепило количество пленников и их участь, то меня, проблемы, которые в скором времени должны были нас настичь. Мастер разделял мою мысль, я видел это по его глазам, и тоже предполагал худший исход. Информация скверная, он извлек из-за пазухи трубку и закурил. Мы с Нацу скривились, так как не любили подобные запахи. В той ситуации не было лучшего выхода, кроме как оставить Джима следить за обстановкой, а самим бежать сюда. «Молодец, Хтпи», — кивнул мастер. «Молодец, Нацу, что смог сделать нелегкий выбор», — похвала отнюдь не порадовала брата. «Отдохните пока, а я обсужу это с остальными мастерами. Мы же спасем тех людей», — Нацу сжал кулаки. «Мы сделаем все ради этого», — ответил мастер. «Но я не могу ничего гарантировать. Отдыхайте», — поставил он точку в разговоре и покинул комнату. Я рухнул на небольшой диванчик, что стоял здесь, и закрыл лицо ладонями. Нацу пару секунд простоял на месте, а потом сел рядом и положил руку мне на голову. Я посмотрел на него сквозь пальцы, и брат со слабой улыбкой притянул меня в объятия. Температура его тела всегда была выше нормальной человеческой, а сегодня это оказалось как никогда кстати. Я прикрыл глаза, согреваясь, пока Нацу неспешно водил рукой по моим плечам, волосам или спине. Казалось, он хотел создать теплый мягкий кокон, в котором я смог бы почувствовать себя полностью спокойным. И у него это, в конце концов, получилось. Я расслабился и даже задремал, пока в голове в фоновом режиме продолжали носиться мысли. Я пытался понять цели культа, которые могли потребовать такого количества ресурсов. Однако мне не хватало информации, чтобы делать выводы. Естественно, разум все равно подкинул невероятное количество вариантов. От воскрешения самого Зерефа, до захвата Фиора или даже всего континента. Учитывая найденное Нацу и Джимом оружие и взрывные лакримы, вариант с нападением выглядел наиболее правдоподобно. В списке целей культа мог оказаться любой город, даже столица, но едва ли они собирались просто устроить резню. У них должна была оказаться какая-то цель, иначе все приготовления были бы бессмысленными. Может быть, они искали некий артефакт, но он находился под надежной защитой, и лишь армия могла его достать. Или же им требовалось добыть какое-то знание, сокрытое, скажем, в самом центре столицы, неприступной крепости Фиора. А быть может, им нужно было развязать войну с бесчетным числом жертв, чтобы призвать демона С-ранга. В любом случае, действия культа должны были оказаться разрушительными и ужасными. Я содрогнулся, когда представил нападение на Магнолию. Столько людей погибло бы. Однако при правильном построении обороны можно было бы существенно снизить число жертв. Например, использовать гилдардцеву смену, чтобы сузить поток врага и обстрелять его с возвышения, правда, в этом случае откроется прямой путь к гильдии, или же воспользоваться технологиями синего пегаса, куполами, способными накрыть определенную область силовым полем. Выставив хотя бы 3 таких купола, можно было создать многоуровневую защиту определенной зоны, да и никто не запрещал устраивать ловушки, закопать те же взрывные лакримы, а затем активировать их в определенный момент. Кроме того, можно было бы уменьшить количество магии, затрачиваемой волшебниками-стихийниками. Например, выставить для Нацу специальные негаснущие факелы, чтобы он в любой момент мог подкрепиться, или дать Грею доступ к воде, чтобы он не создавал лед с нуля. В общем, недостатка в идеях не наблюдалось, но хотелось бы верить, что они были ни к чему. Я продумывал различные варианты атаки на Магнолию и, соответственно, оборону. Размышлял, какие могут быть разрушения и жертвы и что сделать, чтобы сократить их до минимума. Составлял план действий на случай проникновения лазутчиков или диверсионных отрядов. Прикидывал, сколько времени потребуется союзным гильдиям, чтобы прийти нам на выручку. В итоге, у меня получилось 5 полноценных стратегий на случай войны. От лучшего, когда нам удается отразить атаку без жертв, до худшего, при котором Магнолия оказывается полностью разрушенной. «Ты спишь, братишка?» – тихонько спросил Нацу. «Нет», – ответил я, не открывая глаз и нежась в его объятиях. Задумался немного. А Камели, его голос не дрогнул, но что-то все равно заставило меня напрячься. «О том, что вы там нашли», – я сжал краешек его жилета. Я подумал, вдруг под Магнолией тоже есть такие катакомбы, и попытался придумать, что делать в таком случае. «Это вряд ли», – Нацу успокаивающе погладил меня по волосам. «Помнишь, 4 года назад дедуля рассказывал про подземную часть города? Я так ничего и не понял, но он был уверен, что в наших канализациях никого не может быть». «Точно». Я вскочил и вперил в брата восторженный взгляд. «Как я мог забыть? Это же из-за гилдерцевой смены». Он скорчил уже знакомое мне выражение лица. «Сделаю вид, что понял, хотя на самом деле ничего не понял. В отличие от любого другого города, наш был перестроен таким образом, чтобы при возвращении гилдерца обеспечивать ему прямой проход к гильдии. Это изменение не только внешнего облика Магнолии, но и внутреннего. Все коммуникации и канализационные пути также меняют свое расположение. А учитывая то, что возвращение гилдерца нельзя предсказать, обустраивать базу просто бессмысленно». «О», — глубокомысленно выдал Нацу. «Во время гилдерцевой смены их базу просто разметает по городу. Одна часть может оказаться около собора сердца, а другая – сместиться к лавке Рикки, хотя изначально обе были под клиникой леди Амай», – пояснил я. «Вот теперь понял», – улыбнулся брат. «Хотя нельзя исключать возможность нахождения последователей культа в городе», – я приложил руку к подбородку. «Ты говорил, что стало много новых запахов. Давно, пару недель уже», – Нацу чуть нахмурился. «Кстати, некоторые из наших тоже говорили что-то о толпах незнакомцев. Думаешь, это культ? Не исключаю». «Ох, не нравится мне все это», — вздохнул я. «Надо скорее возвращаться в Магнолию». «Согласен», — кивнул брат и обернулся. Дверь открылась, и на пороге показалась Юки. «Вас просит спуститься к мастерам», — сказала она, а затем шепнула совсем тихо. «Это связано с тем, что вы нашли в Камелии. Похоже, не только там появился культ, а вот это уже совсем не весело», – пробормотал я. Мы с Нацу переглянулись и покинули комнату. Юки провела нас к мастерам, а сама ушла в соседнее помещение, где коротали время остальные сопровождающие. Судя по хитрым лицам, они подслушали каждое слово, сказанное на собрании. Даже не знаю, хорошо это было или плохо в свете последних событий, но информация явно не оставила их равнодушными. Войдя в зал, я нашел взглядом мастера, и тот едва заметно кивнул. Нацу же старался держаться ближе ко мне, точно ожидал атаки даже здесь, в самом защищенном месте восточной части Фиора. Впрочем, я не был против. Его присутствие успокаивало, поэтому я мог сосредоточиться на деле. Мастер приглашающе махнул рукой на свободные места за большим круглым столом, куда мы и опустились. Поневоле это напомнило не тайное общество из Эдолоса, но я отогнал мысль прочь. «КХМ», — прокашлялся мастер и привстал. «Я уже сообщил вам радостную новость, что Тейлз жив и вполне здоров. Более того, ему с Нацу удалось добыть крайне важные сведения, о которых далее пойдет речь. Тейлз, покажи воспоминания о Камелии». Я кивнул и вывел перед собой экран архива. Пытаться влезть в головы мастерам было глупо хотя бы потому, что каждый из них имел несокрушимый ментальный барьер, который никто, естественно, даже не подумал бы ослаблять. Именно поэтому взмахом руки я продублировал экран перед каждым членом собрания. Мастер Боб жеманно улыбнулся и подмигнул мне, явно довольный тем, что научил меня этой магии. К слову, среди всех мастеров лишь он знал, что Тейлс и Хэппи – одно существо. Дождавшись короткого кивка мастера, я начал показ воспоминания, вырезав только ту часть, где Нацу и Джим изучают катакомбы. Ни разговора до этого, ни наших планов после решил не раскрывать, ведь это уже были довольно спорные моменты. Например, кто-то мог, как и Нацу, пожелать спасти пленников культа, и наши действия показались бы чересчур жесткими или вовсе в корне неверными. Пока мастера смотрели воспоминания, я наблюдал за их реакциями. Большинство было в ужасе уже потому, что у нас под ногами оказалась никем не обнаруженная база темных магов. Изображения изнеможенных людей, в глазах которых уже не теплилась жизнь, заставили некоторых позеленеть. А уж появление демона и вовсе произвело эффект взорвавшейся лакримы. Мастера, едва досмотрев воспоминания, начали вскакивать со своих мест, что-то кричать об усилении обороны и необходимости направить в столицу дополнительные силы, чтобы защитить королевскую семью. Мастер Боб, потеряв извечную улыбку, прожигал яростным взглядом висящий перед ним экран архива. Думаю, он, как и мы с Нацу, мысленно возвращался к событиям 4-летней давности. Когда из-за культа нас накрыл обвал, целая улица оказалась разрушенной, и многие люди серьезно пострадали. Повторения этого ужаса не хотел никто. «Господа, давайте немного успокоимся», — я невольно вздрогнул, услышав пугающий голос мастера Боба. Собственно, остальные тоже мгновенно затихли. Прежде всего необходимо решить, каким образом действовать. Предлагаю каждой гильдии взять близлежащие города и обследовать в них подземные ходы. Согласен, Голдмайн, мастер гильдии 4 Цербера, кивнул, сложив руки на груди. Хорошо бы еще найти языка. Не нравится мне их приготовление. Они готовы к войне, веско сказала Абабабасама, мастер чешуи змеи девы. Лично меня больше всего интересует, куда они ударят в первую очередь. Это только подтверждает мои слова о языке, отозвался Голдмайн. Однако его поимка сопряжена с огромным риском. Мастер Макаров огладил усы. К тому же нам доподлинно неизвестно реальное количество и снаряжение противника. База вполне может быть не единственной, да и не самой крупной. Все же Камелия – довольно маленький город. Мы с Нацу вертели головами, точно следя за невидимым мячиком, пока мастера перебрасывались фразами. Сперва я не понял, что они имели в виду под фразой «найти языка», но потом догадался. Для получения точной и достоверной информации необходимо было схватить кого-то из культистов и любыми способами заставить его говорить. Вот только это действительно могло быть опасно, ведь брать нужно было мага из верхушки, желательно способного призвать демона, чтобы мы знали, с чем имеем дело. Да и способ добычи информации вызывал у меня вопросы. Едва ли культист с радостью раскроет нам свои планы. «Тейлс, покажи нам карту Фиора», — попросил мастер Боб. «Да, сейчас». Я вывел перед собой вспомогательную панель, и спустя миг каждый мастер мог сосредоточиться на персональном изображении страны. Разделим территорию на 5 частей. Северную, южную, восточную, западную и центральную, сказал мастер Макаров, и я тут же внес изменения на карту. Каждая гильдия обязана изучить подземелья своего города и хотя бы 3 близлежащих. Крупные гильдии, такие как Хвост Феи, Синий Пегас, Чешуя Змеи Девы, 4 Цербера и Призрачный Владыка, должны взять на себя не менее 7 городов. Я быстро вносил правки на план, распределяя города между гильдиями на соответствующих областях. Кроме того, перед каждым отрядом, исследующим канализации, будет стоять задача захвата языка. Однако действовать необходимо осторожно, чтобы не спровоцировать культ на атаку. Согласны? Мастера закивали. А Абабабасама отвлеклась от карты Фиора и спросила. Уведомим совет магов о происходящем. Судя по лицам собравшихся, они не горели желанием, но иного выбора не было. Мастер Боб поднял руку из жеманной, но от чего-то пугающей улыбкой вызвался сделать это. Никто не сказал ни слова против, и совет продолжил прорабатывать план действий. Еще несколько часов я провел рядом с ними, рисуя пометки на картах и занося в архив важные данные о культе, которые смогли припомнить мастера. В какой-то момент Нацу отпустили к другим сопровождающим, и он на прощание потрепал меня по волосам. Я сразу почувствовал, как уверенность исчезает, но ободряющий взгляд мастера вернул меня в строй. К тому же по нашей связи он успел быстро передать команду, которую я должен был во что бы то ни стало выполнить. Несмотря на то, что голова начинала болеть из-за обилия информации и недосыпа, я не терял сосредоточенности и просидел вместе с мастерами до глубокой ночи. «Итак, все согласны со стратегией», — подытожил мастер Макаров. Остальные согласно кивнули. «Тогда собрание объявляется законченным». Мастера поднялись со своих мест, и к ним навстречу вышли сопровождающие. Многие, немедля, отправились в свои гильдии, но некоторые остались дожидаться рассвета, чтобы уехать на поезде. Мы были в числе последних, поэтому поднялись в гостевые комнаты, предназначенные как раз для таких случаев. Как только за нами с Нацу закрылась дверь, я сполз по ней вниз и закрыл лицо руками. Брат, прекрасно слышавший каждое слово мастеров, присел рядом со мной, но уставился в потолок. Он сказал лишь одно слово: «Дерьмо». «Не ругайся», — вяло отозвался я. «Думаешь, все будет нормально?» — спросил он, скосив на меня взгляд. Я ничего не ответил, но не потому, что не хотел, а потому что не мог. Нацу несколько минут молчал, а затем встал и подхватил меня на руки. Я прижался щекой к его плечу, наслаждаясь окутавшим меня теплом. Этой ночью мы спали вместе, как в детстве, хотя даже это не помогло мне как следует отдохнуть. Разум продолжал генерировать идеи, планы, стратегии, а где-то на периферии звенели колокольчики. Хейналь, чертов Хейналь, что создал культ, жил где-то глубоко внутри меня. Он был точно сгусток гнили, и я ненавидел его всем своим существом. Оставалось верить, что ему никогда не удастся взять контроль над моим телом и продолжить сеять хаос и разрушение. Рассвет не принес ничего, кроме новой порции головной боли. Я вяло собрал вещи, и мы выдвинулись обратно в гильдию. После собрания мастеров каждая мелочь казалась мне подозрительной, и абсолютно везде я искал намек на культ. Впрочем, остальные вели себя точно так же. Юкияки отпросились к Полюшке, чтобы предупредить ее о грядущем и попросить какие-то редкие настои. Если начнется битва, любое подспорье не будет лишним, и даже крутой нрав целительницы совсем их не напугал. Нацу постоянно принюхивался, пытаясь учуять врагов, но, к счастью, пока все было спокойно. Хвост феи встретил нас бедламом и громкими криками. Я невольно улыбнулся, видя настолько привычную картину, вот только она не продлилась долго. Мастер вкратце описал собрание, и настроение сагильдийцев порядком упало. Также были собраны разведгруппы, которым предстояло прочесать канализационные пути в нескольких городах. К слову, подземную часть Магнолии тоже решили изучить на всякий случай. В гильдии ввелись дневные и ночные дежурства, а также поступил приказ возвращаться всем волшебникам, даже тем, кто находился на другом конце страны. Я проверил местонахождение гилдерца, которого мог отслеживать благодаря особой лакриме и архиву, и прикинул, сколько понадобится ему времени, чтобы добраться в Магнолию. «Мы переходим в режим боевой готовности?» – тихонько спросил я мастера. «Еще нет», – качнул он головой. «Тогда самое время». Леви подошла к нам со стопкой листов и очень серьезным взглядом. «Я принесла дурные вести». Мы с мастером тревожно переглянулись и, не сговариваясь, направились в его кабинет. Я связал нас при помощи телепатии, и Леви передала нам очередную порцию пугающей информации. Оказалось, травы и минералы, что собирали наши, могли быть использованы для ритуала массового призыва демонов низшего ранга. В свое время Зереф упростил технологию призыва, создав книги, которые требовали лишь магических затрат. Вот только они хранились в самых защищенных местах континента, и их не так просто было добыть. Вероятно, культ имел около десятка книг разных рангов, но для полномасштабных атак этого могло не хватить. Вполне логично было подкрепить свои силы массовым призывом, описанным в древних текстах. Тогда и роль пленников Камелии становилась понятной. Призыв требовал человеческих жертв. «На доске все еще висят эти задания», — воскликнул я. «Да-да», — испуганно пискнула Леви. «Их все еще очень много». «Мастер», — обернулся я, но он уже быстрым шагом покидал кабинет. «Внимание всем», — громко сказал он, а на его лице отпечаталась такая ярость, что наши побледнели. «С этого момента я запрещаю выполнять задания Е-ранга. Верните в гильдию всех, кто недавно ушел на их выполнение». «Да, мастер», — хором отозвались наши, и несколько человек рванули из гильдии. «Не посеем ли мы панику?» — тихонько спросил я и тут же поймал испепеляющий взгляд мастера. «Впрочем, это лучше, чем снабжение врагов ресурсами. Думаешь, культ атакует нас», — Леви поежилась. «Не знаю, нападут ли они на нас, но кому-то точно придется столкнуться с ними. Только бы все обошлось. Не обойдется, я знал это». И под перезвон колокольчиков отправился в библиотеку, чтобы еще раз проанализировать всю доступную информацию. А в это время по всей стране волшебники занялись лишь одной целью – поиском возможных баз культа. Несколько дней мы просидели точно на пороховой бочке. Наши волшебники вдоль и поперек изучили канализационные пути Магнолии, но, к счастью, ничего не нашли. Такая же информация поступала от других разведгрупп, и я не знал, радоваться этому или беспокоиться еще сильнее. Совет магов направил в некоторые города дополнительные отряды рунных рыцарей, а в столице объявили мобилизацию войск. Фиор готовился к войне. Мастера гильдии держали связь между собой при помощи связных лакрим, и каждый день тянулся невозможно долго. Отсутствие новостей едва не сводило с ума, и многие уже были на взводе. И хотя гильдии официально не переходили на осадное положение, каждый волшебник знал, что в любой момент может начаться атака. «Мастер, давайте вернем Гилдерца», — предложил я на третий день ожидания. «Его сила может нам понадобиться». «Где он сейчас?» «В Астре», — я сверился с картой архива. «Далеко на западе, ему придется пересечь всю страну», — задумался мастер. «Кого думаешь отправить за ним?» «Можно говорить предельно честно», — я потер шею, бросая на него неуверенный взгляд, но получил в ответ твердый кивок. «Нам необходим быстрый человек, достаточно разумный, чтобы не попадаться никому на глаза, но достаточно слабый, чтобы его отсутствие не повредило гильдии. Я бы предложил Макса». «Эх, услышал бы он твои слова, закопал бы под тем деревом». Мастер впервые после завершения собрания улыбнулся. «Одобряю. Я и сам думал об этом». Я с облегчением выдохнул, и мы с мастером, немедля, подозвали Макса и посвятили его в план. Я выдал ему одну из разработок пегасов, прототип которой когда-то мне подарил мастер Боб, маленькую связную лакриму. Она была настроена на другую такую же и позволяла двум волшебникам общаться на очень больших расстояниях. Теперь Макс в любой момент мог со мной связаться, чтобы уточнить направление движения Гилдерца. Наш сильнейший не стоял на месте, поэтому нам предстояло где-то перехватить его. Чувствовало мое сердце, его сила была нам необходима. «Удачи, Макс», — сказал я парню. «Не бойся, хвостатый генерал», — улыбнулся он. Я мигом. «Хвостатый генерал?» — переспросил я, но он уже убежал. Я с облегчением вздохнул, представляя, как Гилдард свернется и одним ударом уложит всех культистов. А уж если он будет в паре с Каной, пожалуй, мы сможем выстоять даже против целой армии демонов. Оставалось лишь узнать их цели и в соответствии с этим выстроить стратегии защиты. Вполне возможно, что нам придется отправиться на выручку к союзным гильдиям, если их города подвергнутся атаке. Незаметно для себя я снова стал составлять разные планы на всевозможные случаи развития событий. Вот только на середине мысли меня прервала Эльза. Она подбежала ко мне со словами: «Мастер вызывает тебя в кабинет», а затем шепнула на ухо. Призрачный владыка захватил языка. «Что?» Я вскочил и рванул на второй этаж, думая лишь о том, как призраки сделали это. Как и наша гильдия, они славились особой разрушительностью на миссиях, да и в последние годы из кожи вон лезли, только бы догнать нас, ушедших вперед. Я переживал, что в погоне за местом под солнцем они могли наломать дров и спровоцировать культ на быстрые и решительные действия. Если бы синий пегас захватил языка, я бы только порадовался, но, черт возьми, надеюсь, все прошло гладко. Часть 3, глава 24, на пороге войны. Примечание к части. Извиняюсь за задержку, не уследила, что уже наступил четверг. Приятного прочтения. 3. Как призракам удалось захватить кого-то из культистов? Я почти бежал вслед за мастером, пока тот решительно шагал к вокзалу. Они же сделали это незаметно. Да, не выдали нас, мы же не спровоцируем атаку. Мастер немного замедлился, задумавшись, но, в итоге, одарил меня одним из самых долгих и хмурых взглядов, которые я когда-либо видел от него. Хотел бы я ответить на эти вопросы, он удрученно покачал головой, но мне сообщили только о самом факте, не о деталях. Через 3 часа начнется извлечение информации из его разума, и мы должны успеть к этому времени. Вы с Нацу едете со мной? Да, мастер, синхронно кивнули мы, ни секунды не сомневаясь. Я и без прямого приказа мастера собирался отправиться в город Дубов, чтобы получить информацию из первых рук. Даже придумал план, как незаметно пробраться к призракам, если мне вдруг запретят присутствовать при допросе, но, к счастью, это не понадобилось. Разумеется, желание быть в курсе всех событий не обуславливалось простым любопытством, я чувствовал ответственность за происходящее, и тому было две причины. Во-первых, именно мы с Нацу обнаружили культ и принесли весть мастерам, которые в свою очередь развели бурную деятельность по укреплению обороны городов. А, во-вторых, основателем культа, с большой долей вероятности, являлся Хайналь, моя прошлая жизнь. И хотя сейчас я был совершенно иной личностью, его грехи давили мне на плечи. Мастер едва ли предполагал что-то подобное, скорее всего, он рассчитывал на архив, который досконально фиксировал каждое воспоминание. Полагаю, он собирался пересмотреть их в более спокойной обстановке и продумать дальнейшие действия гильдии. Как бы то ни было, мое присутствие на допросе теперь не вызывало сомнений. Нацу отправился с нами, чтобы учуять культистов и прикрыть в случае нападения. Ну и, естественно, он не мог оставить меня одного. Я был счастлив от одной мысли, что брат постоянно будет рядом. Его присутствие всегда успокаивало и дарило ощущение полной безопасности, а уж в обстановке, в которую мы в скором времени должны были попасть, это было жизненно необходимо. Если быть честным, мне совершенно не хотелось присутствовать при допросе и уж тем более тщательно сохранять воспоминания о процессе, но делать было нечего. Я только надеялся, что увиденное не будет потом сниться по ночам. Вместе с мастером мы быстро добрались к вокзалу и успели аккурат к отправлению поезда. Запрыгнув в вагон, выбрали наиболее тихое место, где никто не мог бы помешать разговору. Нацу, разумеется, сразу свалился мне на колени, бормоча что-то о ненавистном транспорте, а я привычно начал перебирать его волосы. Впрочем, я не спускал с мастера настороженного взгляда, размышляя над полученной информацией. Мы оба не были от нее в восторге, несмотря на открывающиеся перспективы. Дело было в том, что на протяжении многих лет хвост феи и призрачный владыка соперничали за звание сильнейшей гильдии Фиора. Вот только внезапно мы далеко вырвались вперед благодаря нашим старшим волшебникам, которые обладали просто ненормально огромной силой, и речь шла даже не о Гилдарте, который уже давно прослыл легендой среди магов. Большую роль сыграли Эльза, Мира и Кана, продемонстрировавшие удивительные результаты за прошедшие годы. Молва о них разошлась по всем уголкам страны, и, как следствие, хвост феи начал получать большее количество заданий. Призраков такой расклад не устраивал, и они из кожи вон лезли, чтобы обойти нас. Я нахмурился, анализируя ситуацию, и спросил: «Мастер, как вы считаете?» Фраза была не окончена, он и так понял. «Не хочу плохо говорить о наших коллегах», кажется, мастер едва подобрал нейтральное слово. «Однако я не исключаю, что они могли наломать дров. Именно поэтому мы сейчас едем в город Дубов», утвердительно произнес я, однако мастер все равно кивнул. «Не думаю, что призраки будут нам рады». «Они и не должны быть рады», отмахнулся он. «Если бы не Нацу с Джимом, культ до сих пор оставался бы в тени. Жизе придется считаться с нами». «Вы правы», я помассировал Нацу затылок, заставив его ненадолго перестать хмуриться. «К тому же там будет мастер Боб», улыбнулся я, а мастер, напротив, скривился. «Пожалуй, любого другого напрягло бы присутствие мастера Боба в зоне видимости, но мне он нравился. Именно он помогал мне создавать архив и рассказывал о его безграничных функциях. Время, проведенное в синем Пегасе, я всегда вспоминал с теплотой, даже несмотря на то, что мы едва не погибли, нарвавшись на культ. Многие сторонились мастера Боба из-за его внешности, но мне по большому счету было плевать, как он выглядит. Как я однажды сказал Дженни, любой человек, имеющий две руки, две ноги, да голову на плечах, уже казался мне красивым. Я старался оценивать людей по их поведению и поступкам и только на основании этого делать выводы. Хотя и человеческое понятие красоты было мне не чуждо. Спустя несколько минут молчания я снова обратился к мастеру. «У меня есть еще пара вопросов», мастер вскинул бровь, разрешая продолжить. «Кто и, главное, как будет добывать информацию? Умеешь же ты задавать неприятные вопросы?» Он невесело усмехнулся и сложил руки на груди. «Едва ли ты задумывался о таком применении архива, но именно с его помощью можно взломать человеческий разум. Сейчас есть лишь двое волшебников, способных на такое», и Хибики вызвался добровольцем. «Взломать разум!» — воскликнул я и случайно дернул Нацу за волосы. Он что-то буркнул, но на большее его не хватило. но это может привести к распаду личности. Разве это не то же самое, что и убийство? Именно поэтому Хибики займется делом, а не... Он оборвал себя, не закончив фразу. Я подался вперед, широко распахивая глаза. Кто? Кто второй волшебник? Иногда ты бываешь поразительно недогадливым, Тейлз. Мастер смерил меня полунасмешливым, полупечальным взглядом. Ровно 2 минуты я пялился на него, отказываясь принимать правду, но затем вцепился в собственные волосы и сквозь зубы выдавил самое грубое ругательство, подслушанное у Зака. Черт возьми, доверить взлом разума могли мне. Вообще, это заклинание было одним из запрещенных для обладателей архива. Совет магов мог осудить волшебника на несколько лет заключения за его использование, однако в тревожное время на такое, вероятно, закроют глаза. Мне доводилось лишь читать о том, каким образом можно было сломить ментальные барьеры человека и выкачать из него данные. Процесс оказывался невероятно болезненным для жертвы, особенно, если она яростно сопротивлялась. Неудивительно, что многие сходили с ума, подвергшись такой магии. В худшем случае, заклинание разрушало личность человека, и он навсегда оставался лишь пустой оболочкой, не способной даже позаботиться о себе. В каком-то смысле, это было даже хуже смерти. Честно говоря, я не знал, радоваться мне, что Хибики вызвался добровольцем, или же нет. С одной стороны, теперь мне не нужно было вламываться в чужой разум, чтобы выпотрошить его. Вот только, с другой стороны, это бремя взял на себя мой друг и, полагаю, на то было 2 причины. Во-первых, среди всех волшебников гильдии только мы достигли такого уровня владения архивом, чтобы попытаться насильно достать чужие знания. А, во-вторых, он до сих пор считал меня маленьким котенком, который только-только начинает жить. Разумеется, Хибики не мог позволить мне запятнать себя чужой кровью. Думаю, он не хотел бы, чтобы я вообще присутствовал, но тут уж ничего не поделаешь. Я должен был получить информацию из первых рук и, возможно, подстраховать в процессе. Правда, сперва нам нужно было успеть к началу допроса. Призраки захватили культиста всего час назад и ждали прибытия мастера Боба и Хибики. Об этом нам сообщил разъяренный Голдмайн, глава гильдии 4 Цербера, который вообще узнал об этом почти случайно. Его неимоверно взбесил тот факт, что Жизи не связался с другими мастерами, а захотел сам получить информацию. Вероятно, он планировал предоставить данные королю и, так сказать, выслужиться, чтобы улучшить положение своей гильдии. Мастер Боб не связался с нами по очевидным причинам. Он вместе с Хибики на всех парах мчался в город Дубов. Невозможно было предугадать действия культа в данной ситуации, а потому и информация сейчас была на вес золота. Я сглотнул, машинально перебирая волосы на лицо и представляя различные варианты поимки культиста. Мастер хмуро глядел в окно, и больше мы не произнесли ни слова. С каждой минутой, что приближало нас к городу Дубов, он мрачнел все сильнее. Вероятно, наши мысли текли в одном направлении. Мне хотелось что-то сказать, быть может, успокаивающее или ободряющее, но я продолжал молчать. Дурное предчувствие не оставляло нас ни на миг, заставляя сердце ускорять биение, а ладони покрываться потом. Когда поезд остановился на станции, у меня и вовсе похолодело в желудке. Мы прибыли в город Дубов, где нам предстояло узнать детали о поимке языка, а мне еще и в оба глаза смотреть за разрушением личности незнакомого человека, отнюдь неприятные перспективы. «Живее!» – поторопил нас мастер. «Они вот-вот начнут». Мы сорвались на бег, едва сойдя с поезда. По пути настигли мастера Голдмайна, который тоже не собирался пропускать допрос. В итоге, в здании призрачного владыки мы буквально ворвались, едва не сорвав дверь с петель. Успели мы вовремя. Жизи вместе с мастером Бобом и Хибики как раз спускались в подземную часть гильдии, где содержался пленник. Даже не переведя дух, мы рванули за ними, и я на ходу открыл архив, чтобы создать в хранилище новый стеллаж, куда будет занесена вся добытая сегодня информация. Заметив нас, Жизи искривил губы, но от комментариев воздержался. К его же счастью, наш мастер едва не полыхал от гнева. Подземная часть гильдии представляла собой небольшой лабиринт с множеством разнообразных комнат. В одной из них, накрепко связанный, сидел пойманный культист. Его охраняло 4 волшебника S-ранга призраков, элементы. Я едва удержался от удивленного возгласа, когда заметил Дождию. Ее копия состояла в хвосте феи Вейдаласе. Впрочем, в данной обстановке было совсем не до этого, поэтому пришлось отложить мысль в долгий ящик. Я перевел взгляд на избитого пленника, который оказался парнишкой лет 17. Его глаза горели ненавистью и отчаянной решимостью, точно он готов был идти на смерть. Я даже удивился, почему он до сих пор не откусил себе язык, но затем заметил тонкую магию одного из волшебников, Ари. Именно он сковывал все движения культиста. «Хибики, приступай», — жестко велел мастер Боб, потеряв извечную жеманную улыбку. «Я буду дублировать информацию тебе, Тейлз», — сказал парень, выводя золотые панели архива. «Прикрой, если что-то пойдет не так». «Понял, я тоже вывел перед собой архив, отсекая эмоции, чтобы не мешали». Нацу встал прямо за моей спиной и не спускал глаз с пленника. Спустя несколько секунд, мы с Хибики вошли в резонанс, открывая друг другу полный доступ к знаниям и хранилищам. Жизи запер комнату, а его волшебники активировали барьеры, изолирующие нас от внешнего мира. Коротко выдохнув, друг вперил в пленника пристальный взгляд и потянулся к нему магией. Естественно, тот поднял все ментальные щиты, что были, и оскалился, словно дикий зверь. Никто из присутствующих не видел, что именно происходило между Хибики и культистом. Они только следили за появляющимися потоками информации на золотом экране. Однако я видел все. Сложно было бы описать словами процесс, но это было похоже на то, как проламывают стены. Магия Хибики напоминала огромную кувалду, которая стирала в пыль любые преграды. Вот только вместе с тем она с корнем вырывала куски памяти молодого парня. Я фиксировал поступающие данные, сходу разделяя их на две группы. На все, что связано с культом, и прочую информацию. Разумеется, особое внимание уделял данным о способностях нашего пленника и его соратников, их численность, местоположение баз и грядущие планы. Пока обрывки информации медленно складывались в нечто цельное, я смотрел на пойманного культиста. Он корчился на полу, тяжело дышал и пытался хоть как-то прервать процесс, даже если это будет стоить ему жизни. Вот только у него не получалось ни вырваться, ни убить себя. Он мог только кричать и проклинать всех нас. «Убирайся, убирайся из моей головы», — вопил он, исходя слюной. Хибики бесстрастно вырвал новый кусок памяти и направил по нашей связи в мой архив. Я сглотнул, чувствуя подступающие волны тошноты, и уткнулся в свой экран. Разрушение личности оказалось более страшным зрелищем, чем я мог предполагать. Это можно было сравнить с медленным, хирургически точным, но бесчеловечным расчленением, когда жертва осознает приближение смерти, но может лишь заходиться бессвязным криком. Вот она лишилась пальцев, следом исчез глаз, а на очереди оказалась нога. Примерно так я видел происходящее, и к тому же не имел возможности стереть жуткие воспоминания. «Ты в порядке?» – шепнул Нацу на грани слышимости, положив руку мне на плечо. «Я справлюсь», – хрипло выдавил я, невольно бросая взгляд на Хибики. Вот, кому по-настоящему было тяжело. Его лицо напоминало восковую маску, на лбу выступили капельки пота, а пальцы сильно дрожали. В общей сложности процесс сбора информации занял 4 часа. Честно сказать, я думал, что по прошествии этого времени выйду из темницы полностью седым, ведь, черт возьми, сбылись самые страшные прогнозы. Сперва разрозненные кусочки данных не складывались во что-то цельное, но затем, когда больше половины воспоминаний культиста перекочевало в мой архив, я начал понимать, какая беда нависла над Фиором. Мы сильно недооценили наших врагов, и я просто не представлял, что теперь делать. Хуже было только узнать их первостепенную цель, а также методы ее достижения. Я стал часто бросать на мастера тревожные взгляды, и он сразу догадался, что меня так взволновало. Его лицо потемнело, но никто не посмел прервать процесс. В памяти культиста еще могла остаться важная информация. Хибики, бледный до синевы, до самого конца исполнял свой долг. За время допроса мы увидели все стадии разрушения личности. С течением времени речь культиста становилась все более бессвязной, он постепенно затихал, а его глаза стекленели. В итоге, к концу процесса он представлял собой пустую оболочку, тело, лишенное души. Как только Хибики опустил руки и сообщил о завершении процесса, мастер Боб коснулся головы культиста, и тот навсегда уснул. Несколько волшебников-призраков унесли бездыханное тело, а я метнулся к другу, хотя изначально планировал вывалить на мастеров полученные сведения. Хибики осел на пол и закрыл лицо руками. Его трясло. «Ты как?» Я присел рядом с ним и несмело обнял. Мне казалось, что ему это не понравится, и он отстранится, но парень, наоборот, подался навстречу. «Я в порядке», – прошептал он дрожащим голосом. Просто мне нужна пара минут. Я позволил Хибики спрятать лицо и крепко обнял его, пытаясь хоть как-то поддержать. Спустя миг рядом опустился Нацу, вокруг которого воздух оказался на несколько градусов теплее. После допроса нам нужно было что-то подобное, поэтому мы оба прикрыли глаза, наслаждаясь секундным спокойствием. Я не хотел даже представлять, что чувствовал сейчас Хибики, которому пришлось медленно уничтожить человека. Едва ли это было первое его убийство, все же наша работа предполагала разные ситуации, но он ни разу беспощадно не разрывал чью-то личность на мелкие кусочки. Не думаю, что он когда-нибудь сможет простить себя за содеянное, даже учитывая, что это было сделано ради спасения тысяч невинных человек. Хибики пронесет этот грех через всю жизнь. «Тейлз, душенька, ты получил всю информацию?» – спросил мастер Боб, подходя к нам. «Да, информация у меня», – кивнул я, поднимая на него взгляд. «В таком случае, оставь Хибики на дождию», – он подал мне руку. «У нас еще есть работа». Я поджал губы, но поднялся. «У нас действительно не было времени на самобичевание, особенно учитывая полученную информацию». На прощание я сжал плечо Хибики, и он выдавил подобие улыбки. Дождя помогла ему подняться и увела куда-то, а остальные переместились в кабинет Джази. Пока мастера занимали предложенные места, я решал, с чего начать. Информации было так много, а ее содержание оказалось таким кошмарным, что пришлось потратить некоторое время на ранжирование данных. Я взглянул на Нацу, чтобы почувствовать себя чуточку увереннее, и брат, улыбнувшись, кивнул. «Тейлз, начинай», — приказал мастер. Я медленно выдохнул и вывел перед каждым присутствующим экран архива с фрагментами воспоминаний культиста. «Для начала, мы узнали цель культа», — сказал я ничего не выражающим тоном. «Это, так называемые, ключи к пробуждению Зерефа, семь артефактов, обладающих невообразимой мощью. Культ уже заполучил два из них, глаз Хароу и сферу Йоми, и вскоре придет за третьим, цепью Брейна». Мастер резко вскинул на меня взгляд. «Да, их целью является Магнолия, вернее, спрятанный у нас артефакт. Изначально культ планировал выкрасть его и подменить фальшивкой, что они и сделали с глазом Хароу и сферой Йоми, однако их план провалился. 4 года назад Джим случайно раскрыл местоположение одной из их опорных точек и смог донести эту информацию до гильдии. Как вы все помните, хвост феи моментально перешел на осадное положение, а совет магов прислал нам в помощь рунных рыцарей. Культ оценил силу гильдии и отступил в тень, чтобы продумать новый план. Все 4 года наши противники копили силы ради захвата цепи Брейна. Они приняли решение не пытаться выкрасть артефакт, а забрать его силой. «Глупо», — бросил Жозе, когда я сделал паузу. «Зачем раскрывать себя полномасштабной атакой, когда можно сделать все тихо?» «У меня есть ответ на этот вопрос», — кивнул я и вывел на экран карту Фиора, взятую из памяти культиста. «Здесь отображены планы культа на ближайшие несколько месяцев и все 12 баз, расположенных в Фиоре. Сейчас большинство их магов собирается в Камелии, Вербене и Маранте, куда также поставляется оружие и медикаменты. Оттуда планируется выступить 3 большими отрядами в Магнолию, чтобы стереть ее с лица земли. Затем, пока весь Фиор будет в смятении, а, следовательно, и растерянности, они совершат быстрое, точное нападение на 2 другие гильдии, чешую Змеи Девы и Синий Пегас, чтобы захватить еще 2 артефакта. После этого они атакуют столицу и совет магов. Все эти точки объединяет то, что в них спрятаны ключи к пробуждению Зерефа, однако второстепенной целью является создание атмосферы хаоса. Культу нужна резня. Они будут убивать всех, включая женщин и детей, чтобы поприветствовать своего предводителя. Сколько же у них сил в таком случае? Мастер Голдмайн пораженно покачал головой. Культистов, способных призвать демона, больше 300 человек. Все присутствующие в кабинете ощутимо вздрогнули. Из них 100 способна на призыв демона Эранга с помощью имеющихся книг. Последователей культа, готовых сражаться, более 2000. Кроме того, они готовят массовый призыв демонов, что по самым скромным подсчетам даст им еще 5000 бойцов. В их распоряжении также находятся виверны, вулканы и прочие магические звери. Точное число неизвестно. Боже, выдохнул кто-то из мастеров, а я сглотнул вязкую слюну. Атака на Магнолию планируется к концу недели. Я сжал кулаки, чтобы скрыть дрожащие пальцы. Сейчас силы культа постепенно стекаются к городу, и даже то, что мы раскрыли их замысел, ничего не изменит. Нынешний глава культа, некто Айзек, полностью уверен в победе. С имеющимися силами им ничего не будет стоить задавить хвост феи и местную стражу, пусть даже мы успеем предупредить об атаке. У нас есть 4 дня на проработку стратегии, а по истечении этого времени, на закате, Магнолии придется принять бой. После моих слов повисла тишина. Побледневшие мастера хватались за головы и неотрывно глядели на карту Фиора, на которой красными стрелками были отмечены передвижения культистов. Все они в итоге приводили к Магнолии. Я переглянулся с Нацу, и он дернулся, будто желая рвануть ко мне и спрятать где-нибудь далеко-далеко, в безопасности. Вот только в свете последних событий в стране больше не было безопасных мест. Мастер Макаров пристально посмотрел на меня, явно продумывая действия гильдии, и сжал кулаки. Никто из нас не ожидал настолько пугающей информации. Война пришла в Фиор, и первой целью в списке культа оказалась Магнолия. Призрачному владыке удалось захватить языка быстро и чисто, добавил я, нарушая звенящую тишину. Судя по воспоминаниям пленника, никто в ближайшее время не станет его искать. Не думаю, что Айзек изменит дату атаки из-за исчезновения одного бойца. Вот только легче от этого не стало. По самым скромным подсчетам нам предстояло столкнуться более чем с 7000 противников. Сейчас в хвосте феи состояло 58 человек, в городе находилось еще порядка 200 свободных магов ранга ниже среднего, а также около 1000 стражников. Мобилизовав все доступные силы и вернув в гильдию всех ушедших на задание магов, мы получим в лучшем случае 2500 человек, 2500 против 7. Однако, если к нам на выручку прибудут союзные гильдии и армия из столицы, то наши шансы возрастут. Беда только в том, что вооружение и перемещение такого количества человек потребует времени, которого у нас нет. Похоже, нам придется отражать атаку своими силами и уповать на то, что подкрепление успеет на помощь. Мы немедленно возвращаемся в Магнолию. Мастер резко встал. Сообщите королю о происходящем, пусть нам пришлют помощь. Также я свяжусь с советом магов и запрошу поддержку в виде рунных рыцарей. Мы сделаем все, чтобы отстоять Магнолию. Я направлю к вам членов своей гильдии, сказал мастер Боб, под одобрительные кивки остальных. Нам потребуется время на сборы, но мы прибудем так быстро, как это будет возможно. Однако нельзя забывать и об укреплении собственной обороны, ведь Синий Пегас тоже является целью культа. Макаров, я отправлю с тобой своих старших волшебников, Жези постучал пальцем по столу, Дождию, Арию и Гажила. Основные силы прибудут позже, когда я отберу кандидатов и как следует подготовлю их. Не сомневайся и в моей помощи, мастер Голдмайн кивнул. Также мы сообщим остальным светлым гильдиям об угрозе. Необходимо укрепить оборону всех городов, во избежание, так сказать, опрометчиво бросать все силы в Магнолию, ибо исход битвы может быть любой. Не забывайте о том, что каждый город может стать следующей целью культа. В воздухе повисло несказанное. Если Магнолия падет, мы должны быть готовы отразить следующую атаку. Мастера не могли не рассматривать такой вариант, пусть от него и бросало в дрожь. Худший исход предполагал не просто полное уничтожение города и гильдии, а смерть всех хвостатых фей. Я прикрыл глаза в тщетной попытке отогнать пугающие картины, но они лишь стали ярче. Нацу подошел ко мне и взял за руку, согревая холодные пальцы. В тот момент больше всего на свете мне хотелось просто схватить его и рвануть куда-нибудь далеко-далеко, где никакой культ не станет нам угрожать. Однако я лишь сжал его руку и пересекся взглядом с мастером. Мы оба предполагали, что однажды последователи Зерефа проявят себя, но не хотели верить, что они пойдут войной. Теперь нам предстояло придумать, как защитить Магнолию от смертоносной волны демонов. «Мы уходим», — бросил мастер и направился к двери. Мы последовали за ним. Макаров окликнул его мастер Голдмайн. «Удачи вам! Мы вместе с 3 старшими волшебниками призраков покинули гильдию и на всех парах рванули обратно в Магнолию. По метке прокатилась волна жара. Мастер призывал каждого нашего волшебника вернуться в город. Я хотел было порадоваться своей предусмотрительности, мы уже отправили Макса за Гилдарцем, но не смог. Слишком страшно становилось от осознания опасности, нависшей над нашими головами. Еще обиднее было, что никто не заметил приготовление культа. Нам просто повезло вовремя найти базу под Камелией и схватить языка. При ином раскладе, Магнолия точно пала бы за несколько часов. Впрочем, я не был уверен, что мы сможем выстоять против сил культа. 7000 противников – лучший расклад, но их может оказаться намного больше. Каждый волшебник, способный на призыв демона А-ранга, также легко может управлять десятком демонов в ранге 50 с ранга. У культа, к счастью, не было сотни книг Зерефа А-ранга, однако это не умаляло опасности. К тому же у нас было лишь 4 дня на эвакуацию мирных жителей и мобилизацию сил Магнолии. С большой долей вероятности, нам не удастся закончить это в срок. Первостепенно необходимо увести женщин и детей, используя любой доступный транспорт. Также необходимо было обезопасить главное здание Хвоста Феи, где был сокрыт артефакт. Наша гильдия хранила множество загадок и, судя по лицу мастера, цепь Брейна оказалась не самой страшной. В любом случае, мы не могли позволить культистам пробраться так глубоко в Магнолию. Боюсь, придется стоять насмерть, даже если надежда на прибытие подкрепления растает. Нас ждет нелегкий бой. Мастер, нам нужен план. Я медленно выдохнул, ставя перед собой цель. Мы должны хотя бы задержать культ, пока будет идти эвакуация. Согласен, кивнул он. У меня есть несколько задумок относительно нашей стратегии, но я хотел бы услышать и твое мнение. За эти годы ты не раз доказывал, что можешь хладнокровно оценивать любую ситуацию и находить лучшие выходы. Когда прибудем в гильдию, подробно обсудим это, а пока анализируй свои стратегии, выискивай слабые места и думай, как их устранить. Нам может понадобиться любая идея, даже самая необычная. Да, мастер, я прикрыл глаза, погружаясь в хранилище. На огромной карте Магнолии я стал моделировать различные варианты событий и отбирать лучшие стратегии. Битва за Магнолию неумолимо приближалась. Война. Война пришла в наш дом. Часть 3. Глава 25. 5 исходов. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Мастер, мы почувствовали призыв через метку. Что случилось? В Магнолии на вокзале нас встретили обеспокоенные Эльза и Мира. Мы торопливо отошли в сторону, чтобы не поднять панику раньше времени, и кратко обрисовали обстановку. Лица девушек побледнели, но, к счастью, они не потеряли самообладание. Мира сколдовала дух сатаны и по приказу мастера улетела в восточный лес, чтобы предупредить Полюшку и привести ее в город. Когда настанет битва, нам понадобится помощь опытного целителя, и подруга мастера подходила для этой роли, как никто другой. Эльза вместе с нами побежала в гильдию, стискивая гарду клинка и сжимая челюсть. Она была готова грудью встать на защиту Магнолии и, вероятно, сделала бы это, даже если бы не оказалось ни единого шанса на победу. Подобные мысли накрепко засели и в наших снацу умах. Я видел в глазах брата непоколебимую решимость и желание биться до последней капли крови. В свою очередь я собирался внести свою лепту иначе. Продумать такую стратегию, которая сведет разрушение и жертвы к минимуму. Мы вбежали в здание гильдии, и на нас тут же скрестились взгляды хвостатых фей. Они разом загалдели, обеспокоенные призывом. «Мастер, вы вернулись. Все, кто был поблизости от Магнолии, уже здесь. Остальные прибудут в течение 3 дней. Что вы узнали у призраков? Мы ждем атаки». Тишина. Мастер поднялся на 2-й ярус и оглядел всех нас. Вести скверные, он явно пытался подобрать слова, но быстро махнул на это рукой. Через 4 дня на закате Магнолия подвергнется атаке культа. Вопреки моим ожиданиям в гильдии не поднялся крик, наши волшебники вмиг переменились, став предельно серьезными. Наша задача эвакуировать людей, выстроить оборону города и удержать его. Эльза, бей тревогу, возьми всех новичков и волшебников С-ранга, уводите людей на корабли и поезда, используйте все ресурсы гильдии, выполняй. Есть, мастер, гаркнула девушка и рванула вон из гильдии. За ней побежало еще около 15 человек. Всем быть начеку. Мастер прошелся по нам острым, как нож, взглядом. Рик, расставь воронов вблизи города. Макао, распредели дежурство. Следите за городом днем и ночью. Юки, Аки, бегите к восточному лесу, встретьте Полюшку с Мирой. Лаки, возьми несколько человек и предупреди целителей и клиники. Тейлс, поднимайся ко мне в кабинет. Остальные готовьтесь к бою. Так точно. Гильдия мгновенно пришла в движение. Волшебники рванули в разные стороны, чтобы исполнить отданные мастером приказы. Спустя несколько минут над Магнолией разнесся сигнал тревоги, а в небо полетели десятки красных вспышек. Стальной голос четко велел мирным жителям немедленно эвакуироваться, бросая работу, дома и личные вещи. Хвостатые феи совместно со стражниками направляли их на корабли и поезда, которые по сигналу перешли в режим чрезвычайной ситуации. Всех, кто мог добраться до ближайших городов на монокатах, повозках или ездовых животных, попросили использовать личный транспорт. Кроме того, по экстренной связи также призвали всех волшебников, не состоящих в гильдии, а также добровольцев оказать поддержку в грядущем сражении. Все они должны были собираться около здания хвоста феи и предоставить информацию о своих способностях. Пока город гудел, как растревоженный улей, я сидел в кабинете мастера, сжимая голову руками и дотошно продумывая сотни стратегий. Сам он отдавал приказы Дожди, Арии и Гажелу, а также Венди, которая приехала несколько часов назад, чтобы снова осмотреть мои крылья. Пока общего плана действий не было, все свободные волшебники обеспечивали помощь в эвакуации и давили очаги паники среди мирных жителей. Никто не был рад узнать, что культ нацелился на город. Спустя 30 минут после объявления тревоги от станции отправились первые поезда, а еще через 10 минут отплыл первый корабль. Эвакуация началась. «Мы не успеем вывести всех», — сказал я, когда мастер, наконец, поднялся в кабинет. «К тому же культ может ударить раньше. Здесь мы ничего не можем сделать». Он сел за стол и сжал в руке какую-то бумагу. «Мы должны сделать все, что в наших силах. Я никогда не видел мастера настолько мрачным. Я вижу, у тебя уже есть с десяток планов. Что же, давай обменяемся идеями». Я медленно кивнул, полностью переключаясь в режим холодного расчета и блокировки эмоций. Кажется, мастер сделал что-то подобное, так как весь разговор прошел в излишне спокойном тоне даже там, где его просто не могло быть. Мы рассмотрели все исходы боя, от полной победы до полного поражения, спрогнозировали потери среди мирных жителей и сагильдийцев, изучили влияние гибели ключевых фигур на сражение, а также придумали оптимальную оборонительную стратегию. Мы рассчитали, сколько времени потребуется союзникам, чтобы прийти нам на выручку, и сможем ли мы продержаться. Кроме того, проанализировали имеющиеся в нашем распоряжении силы и беспристрастно обсудили способности каждого сагильдийца, включая сильные и слабые стороны. В общей сложности разговор занял порядка 6 часов, но это все еще не была конечная версия плана, лишь наработки, начальная стратегия. Однако и этого было достаточно для активных действий. Когда мы спустились на первый этаж, там почти никого не было. Мастер призвал с помощью метки всех хвостатых фей, и они на непродолжительное время оставили посты, чтобы выслушать нас. Разогнанный продумыванием стратегий мозг тут же отметил изменивший вид друзей. Многие облачились в легкий доспех и достали магическое оружие. Все были готовы к бою. Я пересекся взглядом с Нацу, и тот серьезно кивнул, безмолвно даря поддержку. Я сжал пальцы в кулаки и взглянул на мастера. Тот выдохнул, будто перед прыжком в воду, но его голос ничуть не дрогнул. «Внимание!» — сказал он стальным тоном, и гильдия окончательно затихла. «Как вы уже знаете, нас скоро атакует культ. Вы должны быть готовы встретиться не только с волшебниками и последователями культа, но и с магическими зверями. Насколько нам известно, в армии врага будут также виверны, вулканы и гоблины. Кроме того, нам будут противостоять демоны всех рангов, возможно даже S-ранга. Общая численность противников составляет более 7000, по гильдии прокатился испуганный шепот. «Я хочу, чтобы вы трезво оценивали свои силы и имели представление обо всех возможных исходах боя. Сейчас Тейлс расскажет вам о каждом из них». Я сделал шаг вперед, и на мне скрестились взгляды сагильдийцев. Чуть дрогнувшей рукой я вывел перед собой экран архива и увеличил его в несколько раз, чтобы все могли четко видеть изображение. Каждую фразу я подкреплял соответствующим образом для лучшего понимания происходящего. Всего можно выделить 5 исходов, которые также можно назвать граничными событиями, четко сказал я. Полная победа, малая кровь, частичная победа, первая победа, полное поражение. Начнем с наилучшего исхода, полной победы. Это означает, что нам удастся отбросить врага или обратить его в бегство до того, как Магнолия подвергнется непосредственной атаке. Сражения будут проходить за городской чертой, мирные жители не пострадают, какие-либо постройки не будут разрушены. Этот вариант предполагает малое количество смертей, порядка 500 раненых средней тяжести. Также нам удастся защитить артефакты и, соответственно, сорвать планы культа.